Он прикрыл глаза ладонью и задудел песенку. Машка ела его глазами и ждала. Я тоже ждал и думал с сочувствием: плохо работать, когда задача не поставлена четко. Трудно работать. Бредешь, как в потьмах, и нет тебе ни радости, ни удовольствия. Слышал я об этих астроархеологах. Нельзя было к ним относиться серьезно. Никто и не относился. — А разум в космосе есть, — сказал вдруг Горбовский. — Это несомненно. Уж теперь-то я знаю, что есть. Но он не такой, как мы думаем, не тот, которого мы ждем и ищем. Мы его не там или не так. И попросту не знаем мы, что ищем. — Вот именно, — подумал я, — не тот, не там, не так. Это же несерьезно, товарищи, ребячество сплошное. — Вот, например, голос пустоты, — продолжал он. — Слыхали? — Наверное, нет. Полсотни лет назад об этом писали, а теперь уж и не пишут. Потому что нет, видите ли, нет никаких сдвигов, а раз нет сдвигов, то, может, и голоса-то нет. У нас ведь хватает этих зябликов. Сами в науке разбираются плохо от ленности или там плохого воспитания, но понаслышке знают, что человек где всемогущ. Ай-яй-яй, стыдно, нельзя, не будем. Этакий дешевенький антропоцентризм. — А что это такое, голос пустоты? — спросила Машка тихонько. — Есть такой любопытный эффект. На некоторых направлениях в космосе. Если включить бортовой приемник на автонастройку, то рано или поздно он настроится на странную передачу. Раздается голос, спокойный и равнодушный, и повторяет он одну и ту же фразу на рыбьем языке. Много лет его ловят, и много лет он повторяет одно и то же. Я слышал это, и многие слышали, но немногие рассказывают. Это не очень приятно вспоминать, ведь расстояние до Земли невообразимое. Эфир пуст, даже помех нет, только слабые шорохи, и вдруг раздается этот голос. А ты на вахте один. Все спят, тихо, страшно, и этот голос. Да, неприятно, честное слово. Существуют записи этого голоса. Многие бились над дешифровкой и бьются сейчас, но, по-моему, это бессмысленно. Есть и другие загадки. Звездолетчики многое могли бы порассказать, только они не любят. Он помолчал и добавил с какой-то печальной настойчивостью: «Это надо понять, это непросто. Ведь мы даже не знаем, чего ждать». Они могут встретиться с нами в любую минуту, лицом к лицу, и, вы понимаете, они могут оказаться неизмеримо выше нас. Совсем не такие, как мы, и вдобавок неизмеримо выше. Толкуют о столкновениях и конфликтах, о всяком там различном понимании гуманности и добра, а я не этого боюсь. Боюсь небывалого унижения человечества». Гигантского психологического шока, ведь мы такие гордые, мы создали такой замечательный мир, мы знаем так много, мы вырвались в большую вселенную, мы там открываем, изучаем, исследуем. Что? Для них эта вселенная — дом родной. Миллионы лет они живут в ней, как мы живем на земле, и только удивляются на нас, откуда такие появились. Среди звезд.